Глава 24. Не было бы счастья, да лихо пришло. «Ты чего это пришел? Или забот мало?» Егинишна подперла бока руками и посмотрела на Казимира. «Отправь сычей сторожить границу леса», – проговорил он. «Чтобы пускали только тех, кто за цветком придет. Да погадать. Всех девушек с сарафанами в руках пусть гонят прочь. А если что, пусть Захария на помощь зовут. Он поможет незваных гостей прогнать». «Я сычам да совам передам твой наказ. Только вряд ли это поможет». Егинишна покачала головой. «Да и ты сам знаешь. Уж коли что женщина себе в голову втемяшила, так ее уже и не переубедить». И пока Баба Яга разговаривала с Лешем, я стояла в сторонке и ловила на себе его взгляды. Не остались они незамеченными Егинишной. «Что, нравится тебе ведьмочка?» Казимир еще раз бросил на меня нечитаемый взгляд и, ни слова больше не говоря, развернулся и пошел прочь. А я почувствовала непреодолимое желание и, скорчив гримасу, показала ему вслед язык. И надо же было Лешему именно в этот момент обернуться. Я замерла, чувствуя, как начинают гореть щеки, а вот Казимир, вместо того, чтобы рассердиться на такое непочтение с моей стороны, усмехнулся и, отвернувшись, растворился в зелени леса. «По душе ты ему пришлась, по нраву!» И Егинишна повернулась ко мне и поправила перекрутившуюся жемчужную рясну. Рясны – древнерусские украшения в форме подвесок, крепившиеся с двух сторон к женскому головному убору или ленте очелью. «Ага, он меня поэтому в болоте тонуть оставил. От большой и чистой любви!» Я покачала головой. «Да ладно тебе! У нас тут мелко не утонешь!» Махнула она рукой и пошла в дом. А мне под ноги выбежал серый кот с ушами-кисточками и принялся тереться о ноги. При этом на одном глазу у него было бельмо, и вообще вид он имел разбойничий. Хитрый прищур оставшегося здорового глаза, большие усы и кустистые брови делали его очень колоритным. «Ой, а ну иди отсюда!» – крикнул Ба коту, который в это время шел по двору. «Не вздумай его гладить!» – добавил он, увидев, что я беру животное на руки. «Тебе жалко, что ли, что я не тебя глажу?» Улыбнулась я, почесывая серого кота за ухом. «Это же лихо, одноглазая. Так что сама думай, кого приласкала». Хохотнул черный кот и вильнул хвостом, пошел дальше, как ни в чем не бывало. «Что?» Эта новость меня настолько ошарашила, что я чуть не уронила кота лихо. «Ну и зачем ты пришел, а? Мне и так не сладко сегодня придется». Посмотрела я на животное, а на глазах навернулись слезы. Как бы я ни старалась держаться бодро и думать о хорошем, но постепенно понимание того, что я оказалась вовсе не в какой-нибудь глухой деревне, а в другом мире или в другом времени, что было, по сути, для меня практически одним и тем же, что я больше не вернусь домой, что сегодня ночью мне будет одной ходить по темному лесу, полному нечисти искать цветок папоротника, что меня, мягко говоря, не любит местный волк и его хозяин леший. Все это и так было в моих мыслях. Но все это время я старалась гнать их, не оставляя для этих мыслей места. А вот теперь последней каплей стала лихо одноглазая, которое пришло ко мне в подтверждение того, что ничего хорошего уже не будет. И я, все еще держа кота на руках, расплакалась. «Не реви». «А?» Я огляделась, пытаясь увидеть, кто со мной разговаривает. «Не реви, говорю. Шерсть мне мочишь». «Так это ты со мной разговариваешь?» Я посмотрела на морду недовольного одноглазого кота. «Ладно, не хнычь. Нормально все будет. Я так просто мимо пробегал, а не то, что ты подумала». «Правда?» – я хлюпнула носом. «Правда. Только еще за другим ухом почеши, а?» От радости, что кот не явился ко мне в качестве предвестника будущих бед, я была готова его всего зачесать, поэтому старательно начала гладить по спине и почесывать правое ухо. «Ладно, пойду. Дел много. А ты ничего так. Буду к тебе забегать иногда. Если вернешься, конечно, из леса». И кот, спрыгнув, посеменил в сторону леса. А я стояла и не знала, радоваться мне тому, что лихо убежала, или грустить из-за того, что она обещала заглядывать в гости.